Глава 16. Его рука легла на мою талию так, будто ей там самое место. «Максим Игоревич, вы с ума сошли?» — поинтересовалась я и уперлась ладонью ему в грудь. Даже дверь не закрыли. Он вздохнул и отступил на шаг. «Играть в эти прятки не по мне». «Да, шпион из вас не получится», — улыбнулась я. «Можно воды попить?» «Конечно». Он протянул мне бутылку. «Ко мне можно на «ты» и просто Максим». Хоть после всего того, что произошло между нами, перейти на «ты» — это довольно очевидный шаг, я все равно удивилась. Называть его только по имени — Максим. К этому еще надо будет привыкнуть. «Вот одногруппники-то удивятся», — ухмыльнулась я. «Просто шутка, конечно. Я буду звать его на «ты» только вне универа». «Меня тоже зовите... То есть зови просто Геля». «Мне нравится твое полное имя», — ответил Максим. «Так странно было услышать твое вместо ваше, и так приятно». «Нет. Геля тоже звучит хорошо, но Ангелина... Не знаю, как объяснить, но тебе очень подходит». «Ладно», — смущенно пожала плечами я. «Думаю, надо уже вернуться в зал. Карина с Никой пока только изображают ссору, но если войдут во вкус, потом мы их не растащим». «Они знают о наших... Он замялся. «Официально мы пока не встречаемся, поэтому он и споткнулся о слово «отношения». «Знают. Ты им и сообщил. И Рома. А еще наверняка и все соседи в курсе». «Что мне надо было делать? Я знал, что он общается с твоей подружкой Никой. Думал, что совсем напугал тебя. Не мог же я оставить девушку в таком состоянии». Максим подошел ближе и аккуратно заправил мне за ухо прядь выбившихся из пучка волос. «Извини, что расстроил тебя». «Ты не расстроил. Я опять отступила от него. И напоминаю, мы в универе». Он разочарованно поджал губы. «Ты выглядела очень расстроенной тогда в раздевалке. Сказала мне, чтобы я провожал Диляру. Я тогда не понял, что ты ревнуешь». Он довольно улыбнулся. «Сегодня день смути Ангелину?» Я и правда была очень смущена. Я еще от перехода на «ты» не отошла. А он мне уже про ревность. «Ладно, сменим тему». Легко согласился Максим. «Ты так и не ответила про субботу». «Точно. В тот день я отобрала телефон у девчонок, так и не ответив на приглашение, а вечером он прислал мне трек популярного русского рэпера, и я переключилась на расписывание недостатков этого музыканта и обвинение его в полном отсутствии слуха, голоса и здравого смысла». «Насчет субботы... Надо срочно придумать предлог, чтобы отказаться. Мы ведь на «ты» перешли». А там и до постели недалеко, а я не готова. Я до сих пор не уверена в том, что этот спортивный красавчик не сбежит, увидев меня голой. Знаешь, меня родители приехать просили. Просили еще 2 недели назад, самое время откликнуться на просьбу. Да? Жалко. Я думал, поиграем вместе троллей, в прошлый раз весело было. Рома тоже присоединиться хотел. Ладно, сыграем с ним вдвоем. Рома тоже будет? Отлично, я приду. Раз мы не будем наедине, бояться нечего. Максим нахмурился. «Ой, прозвучало как-то не очень. В смысле, я у него очень хочу спросить, почему он мне сказал, будто ты в Диляру влюбился». «Так это он тебе сказал?» – удивился Максим. Видимо, друг его в известность о том случае не поставил. «Так, теперь и мне интересно, с чего он это взял». «Это ведь не так?» – на всякий случай уточнила я. «Как мило, Ангелина, что у тебя до сих пор остались сомнения. Давай я их развею». С этими словами он начал приближаться ко мне. «Нет!» – засмеялась я. «Мы же на паре, Максим Игоревич!» Интонацией я выделила его отчество. Он с улыбкой поймал меня за руку, потянул на себя и легко поцеловал в губы. Этот поцелуй ощутился как что-то нереальное, будто я во сне. Разве может что-то подобное происходить со мной? Роман с физруком до сих пор не верится. «Максим Игоревич!» – окликнул его мужской голос. Мы оба повернули головы в сторону двери, но человек, к счастью, только направлялся в тренерскую, решив позвать его из коридора. Им оказался наш замдекана, Аркадий Львович, предприимчивый мужичок лет 40, низенький, кругленький, кажущийся безобидным, но это только на первый взгляд. «Максим Игоревич, чего это у вас студенты без присмотра?» – поинтересовался замдекана. «Это я. Мне просто стало плохо, не знаю почему. А вот Максим Игоревич решил дать мне воды», – затараторила я. Хорошо, что Аркадий Львович не отличается догадливостью, потому что по моим красным щекам и сбитому дыханию понять можно многое. «Ангелина, идите к своим одногруппникам», — перебил меня Максим. «Да», — кивнула я и поспешила на выход. Оглянувшись, поймала его на секунду потеплевший взгляд. Одногруппники, приструненные Аркадием Львовичем, уже построились в одну шеренгу. Видимо, замдекана собрался делать объявление. Я присоединилась к ним, встав между Никой и Дилей. «Гель, ты чё в тренерской делала?» — поинтересовалась громко Светка, одна из главных поклонниц Максима. Остальные девчонки навострили уши. Что же им ответить? «Целовалась там с физруком», — бросила я. Все дружно засмеялись. «Ну а что? Хочешь скрыть правду? Преврати ее в шутку. В моем случае вообще беспроигрышный вариант. Все равно никто не поверил бы, что Максим Игоревич станет целоваться со мной». Из тренерской вышли замдекана и Максим. Последний выглядел весьма озадаченно. «Уважаемые студенты», — начал Аркадий Львович, «в рамках проекта «Природное просвещение» желающие приглашаются в поход на следующих выходных. Прогуляемся по лесу, подышим свежим воздухом. Ночь с субботы на воскресенье проведем в палатках. Ну, кто желает? Количество мест ограничено». В спортзале повисла мертвая тишина. «Странно, правда? Неужели нет желающих провести выходные в качестве обеда для комаров?» «Угу», — кивнул сам себе замдекана. «Никто, видимо, не хочет получить зачет по географии». «Но у нас в этом семестре даже нет географии», — справедливо заметил Олег. «А это какая группа?» Аркадий Львович уткнулся в свои бумаги. «Не географы, что ли? А, впрочем, неважно, сделаем вам географию шестой парой в четверг». Поднялся недовольный гул. Я же в шоке открыла рот. Сказала же, он безобидным только кажется, а на самом деле способен на любую подлянку. Совсем забыл сказать, что Максим Игоревич согласился сопровождать нас в этом «Стойте! Стойте, давайте по одному!» Желающие нашлись еще до того, как он закончил предложение. Девчонки нашей группы со Светкой во главе ломанулись записываться на мероприятие. К своему несчастью, замдекана упомянул, что места ограничены. Теперь они готовы с боем выбить себе возможность замерзнуть в осеннем лесу под ледяным дождем. Зато с Максимом Игоревичем. С моим Максимом Игоревичем! Как же в этот момент мне захотелось об этом заявить! Я поймала его взгляд. Он кивком показал мне, чтобы я тоже шла записываться. Что ж, по крайней мере, он хочет, чтобы я пошла. Кивнув самой себе, я отправилась распихивать девчонок. К счастью, у меня это очень хорошо получается.